Выйдя из здания суда, я спустился по ступенькам и сразу окунулся в спокойное, сияющее море теплого октябрьского солнца. Ройлы только что вынесли смертный приговор, и все знали, что приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Как я и предсказывал, присяжного приняли решение, не удаляясь мавзолея. Суд продолжался всего один день, и весь этот день Ройл сидел, словно высеченный из камня, уставившись неподвижными глазами в одну точку. Этой точкой был я. Его пустые мраморные глаза, как всегда, ничего не выражали, даже когда по просьбе обвинения была прослушана запись батискафа с дна моря, где Ройл, стоя на четвереньках, умолял меня сохранить ему жизнь. Такое выражение в этих глазах было и тогда, когда огласили приговор. И, несмотря на это, даже слепой смог бы прочитать в его глазах то, что таилось в их глубине. Вечность. Это очень долгий срок, Телбот. Каюты, говорили его глаза. Вечность бесконечна. Для бурильщиков, но я дождусь тебя. Сегодня будете ну и пусть тебя ждет. И поторопитесь. Вечность еще слишком далека от меня, чтобы я стал о ней беспокоиться. Виланд вынес приговор себе сам. Поднимаясь из батискафа, он настолько 170-й ступеньку просто разжал руки и откинулся назад. Падая в темное пространство кессона, он не издал ни звука. Выходя из зала суда, я миновал генерала и его жену. Моя первая встреча с миссис Рутвен состоялась в первый же день, когда меня выпустили из больницы, то есть вчера. Генералу сообщат, она была очаровательно добра и бесконечно благодарна. Задержан. И они предлагали мне все, начиная от самого высокого поста на нефтяных предприятиях генерала и кончая денежным вознаграждением, которого хватило бы на полдюжины жизней. Но я только улыбался в ответ и отказался от всех предложений. К сожалению, они ничего не могли мне дать. Никакие деньги, власть, никакие высокие должности не могли мне вернуть моего прошлого, не могли и купить мне то единственное, чего я желал от жизни сегодня. Мэри Рутвен стояла на тротуаре рядом с отцовским песочно-бежевым Роллс-Ройсом. На ней было скромное белое платье, которое стоило не более $1000. Ее заплетенные цвета спелой пшеницы волосы венцом лежали на голове, и никогда еще она не была столь прелестной. Позади нее стоял Кеннеди. Впервые я видел ее темно-синего. Безукоризненно сшитом костюме. Вдруг музыка смолкла. И ни в чем другом его невозможно было. Но мы как раз повернули за угол, так что на мгновение... Дни его шоферской службы остались в прошлом. Генерал знал, сколь многим был ему обязан. И такой долг не оплатишь даже самой высокой шоферской зарплаты. Я мысленно пожелал ему всяческого счастья. Он был отлично немало. По разным причинам рация... На последней ступеньке крыльца я остановился. С голубого, переливающегося всеми красками Мексиканского залива, дул легкий ветерок, поднимая пыль и играя обрывками бумаги посреди улицы. Когда Мэри увидела меня, она мгновение поколебалась, а потом подбежала ко мне. Глаза ее при этом потеплели, слегка затуманились. А может, мне только показалось. Она прошептала что-то, чего я не разобрал, и внезапно, осторожно, чтобы не повредить мою левую руку, которая была на перевязи, обвела меня обеими руками за шею притянула к себе мою голову и поцеловала. Тем не менее, просто замедлил шаг и спокойно и вопросительно обернулся. В следующее мгновение она уже убежала обратно к машине, как человек, который не очень отчетливо видит дорогу. Кеннеди смотрел на нее, а потом перевел взгляд на меня. Наши глаза встретились, лицо его было сосредоточено и неподвижно. Я улыбнулся ему, он улыбнулся мне в ответ. Открыл одну из дверей. Отличный малый. И, заглянув в нее, внимательно посмотрел на нас. Я пошел по улице в сторону побережья и по пути заглянул в бар. Мы вошли. Я не собирался и не хотел пить, но раз уж бар все равно подвернулся по пути, то зашел туда, выпил два двойных скотча, и это был напрасный перевод прекрасного напитка. Выйдя из бара, направился к скамейке на берегу. Не знаю, сколько времени я там просидел, час, а может и все два. Солнце постепенно опускалось и вскоре повисло над самым горизонтом. Вода и небо окрасились в оранжевый цвет.